Глава 14. Виктор вошел в док имперской базы без происшествий. Два легких фрегата сопровождали его весь путь, изображая почетный караул. И даже внутри самой базы его не оставили одного. «Здравствуйте! Империя благодарит вас за помощь в спасении ее жителей. Не могли бы вы проследовать за нами? Вас ждет специально подготовленный транспорт». Их было четверо. Солдаты в полных тяжелых доспехах и с активированными лазерными винтовками. Благо, им хватило ума хотя бы повесить их на плечо, а не держать в руках. «Вы забыли добавить?» – улыбнулся Виктор. «И не вздумай дернуться, чертов пират!» Один из четырех имперцев, именно тот, что заговорил с ним ранее, выпрямился еще сильнее. Одновременно с этим он изо всей силы сжал правую руку и едва ли не вытолкнул из себя. «Что вы? Мы так не считаем. Прошу, пройдите к транспорту. Наша база настолько обширна, что по ней запущен спецтранспорт. Вам так будет комфортнее». «Не будем заставлять начальство ждать», — повторно сверкнул белоснежной улыбкой пират и сел в подогнанное авто. Странно, а может и к лучшему, но в салон он сел сам. Вся охрана расположилась в еще одном авто. «Ничего не меняется». Виктор покачал головой, глядя на силуэты, проплывающие мимо него базы. «Как бы ни старались имперцы, по-прежнему палятся на мелочах. Ничему не учатся, кроме пафосных речей». Оказалось, что дорога предстояла не близкая. Они проехали уже около получаса, а конца пути видно не было. И даже водителя впереди не спросишь. Плотная тонированная перегородка удобно отделяла его от пассажира, вроде бы, чтобы не мешать и не стеснять последнего. Хотя получалось наоборот. Нет, связь с ним, безусловно, была. Но подымать бурю в стакане только чтобы узнать, сколько осталось ехать? Да, ничего не меняется. Парень всмотрелся в силуэты домов и людей, проплывающие мимо его транспорта. Если не поднимать головы, то эта база ничем от жилого города и отличаться не будет. Рабочие помещения, магазины для работников, места отдыха для работников, жилые помещения для работников. Чем не город? Для работников. Вот она, та империя, которую я знаю. Настоящая, а не эта красивая планета рядом. Виктор постучал по подлокотнику. Он сильно задумался. Цокнул языком и нервно отвернулся от проплывавших серых пейзажей. А вслед за этим улыбка снова вернулась на его молодое лицо. «Кролик, что же ты задумал?» Оказалось, что столь длительная дорога была обусловлена лишь одним фактором. Нужно было пересечь базу полностью. Их финальная точка пути находилась на другом конце, в максимальном отдалении от доков и основных построек. Уютное здание, в отдалении от других. И даже рядом не стояло ни единой, самой захудалой построечки. Если бы не техническая серость базы, вполне сошло бы за неплохой домик отдыха. Транспорт остановился, и двери открыл, кажется, сам приветливый хозяин. Строгий мужчина, средних лет, в не менее строгом костюме. Одежда такая же, как и он сам. Серая, но явно дорогая. В Вторая машина, что везла охрану, незаметно отстала, и по итогу вроде бы и не было их. «Здравствуйте. Благодарен, что вы помогли нашим гражданам и нашли время на небольшой разговор. Прошу за мной». Мужчина кивнул гостю и, не дожидаясь ответа, пошел к своему рабочему домику. На душевное равновесие командора пиратов это не повлияло никак. Он пожал плечами и пошел вслед за хозяином. Вот только во время этой недолгой дороги парень аккуратно поправил старый хронометр на руке. Это было сделано незаметно, словно часы просто натерли запястье. Изнутри здание выглядело совершенно иначе. Никакой серой и унылой окраски. Дорогие камни, металлы и монументальные предметы роскоши. Например, шли они по идеально начищенному мраморному полу. Вокруг висели настоящие рукописные картины, а у входа стояло две статуи, явно времен Древней Империи. И это на какой-то исследовательской базе. Хотя понятно, что реальную причину создания этой базы никто пирату открывать не будет. Итогом их пути стал длинный массивный стол на несколько десятков человек. Сам хозяин сел во главе его. Виктору было предложено такое же место напротив. «Если вы не против, мы немного перекусим». Что-то было в этой фразе барское, не дающее возможности отказать. «А пока я был бы рад, если бы вы смогли мне ответить на несколько вопросов». «Для того я здесь». «Хорошо. Учитывая такой малый промежуток времени, что был дан Виктору на ответ, его мнение, опять же, никто и не ждал». «Наверное, вас немного сконфузил факт нашего взаимодействия с вашей организацией». Но дело в том, что этот вариант всегда был возможен и проработан нами при возникновении вопроса безопасности наших жителей. И уважаемый кролик имел возможность обратиться к империи. Когда дело касается безопасности жителей империи, она способна пойти на многое. Пока этот имперец, что так и не соизволил представиться, распинался о могуществе империи и о том, что глава крупнейшей фракции пиратов чуть ли не со страху бежал впереди паровоза отчитываться перед ними, подали еду. И эти блюда были под стать внутреннему убранству. Дорогие и сверхроскошные. Показательно роскошные, даже сверх необходимой меры. Что вы знаете об огромном титане, что был замечен в рядах фанатиков, кравших наших граждан? Я имею в виду огромный корабль, намного больше любого, имеющегося в оперативном пользовании любой из фракций. Виктор задумался. Если раньше на весь окружающий цирк он смотрел сквозь пальцы и призму опыта, то этот конкретный вопрос мог быть основным, ради чего он сюда прибыл. В одном из наших столкновений с фанатиками, подходящее под описание судно имело место. Мощный, габаритный, сверхтяжелый. Во время боя четырем судам не хватило мощности ядер, чтобы сгенерировать стабильные варп-врата для прохода такого гиганта. Но вас заинтересуют мои предположения? Для этого мы и попросили вас прибыть лично, кивнул имперец. Я управлял абсолютно новыми кораблями. Пилотировал старичков, и находиться в едва живом решете у меня возможность тоже была. Большие корабли, маленькие, гигантские, они все равно корабли. И судя по тому, что я видел, по поведению этого судна, по его реакции, у него множество проблем. Мне кажется, корабль недостроен. Или при его постройке были допущены серьезные огрехи, и теперь он ведет себя соответственно. Данное судно, я думаю, или недостроено, или сильно повреждено. Но нам пытались показать красивую обертку, и делали это слишком грубо, как будто носом тыкали. «Это ваши ощущения?» – уточнил имперец. «Исключительно мои, ничем не подтвержденные. Но мне показалось, что эти ребята из кожи вон лезли, пытаясь показать империи, что они намного более опасны, чем есть на самом деле». «Понимаю». «Спасибо». Мужчина задумчиво стучал вилкой по столу. Медленно, ритмично. В какой-то момент он слишком громко произнес: «А вот еще один вопрос. Ходят слухи, что не мы одни противодействуем агрессии новой нации. Так себя называет это сборище фанатиков. Вы не замечали иных кораблей в ходе боев с ними? Не ваших и не имперских?» Виктор улыбнулся про себя, прокручивая в голове ответ. «Нет, я сталкивался только с кораблями империи, противодействующими фанатикам, и кораблями самих фанатиков. Иных флотов в ходе противостояния замечено не было. Только империя может дать достойный отпор этой саранче. Не стоило и сомневаться». Едва ли не в религиозном экстазе произнес имперец. «Благодарю вас. На этом не стану вас задерживать. Большое спасибо, что нашли время, и огромная благодарность за спасение наших жителей. Империя не забудет вашего вклада в дело мира. Был чрезвычайно рад с вами поговорить». Чиновник или управляющий, или кто он такой, проводил Виктора к выходу из своего дома и посадил в уже ждавший автомобиль. «Для удобства вашего перемещения наши логисты создали цепочку варп-порталов. Вы сможете непрерывно переходить по ним, пока не достигнете фронтира. Берегите наших жителей, и империя будет беречь вас», — кивнул мужчина и сам закрыл двери авто. Транспорт тронулся с места. Неспешное движение снова обещало неблизкий путь через всю базу имперцев. Виктор прокручивал весь разговор в своих мыслях и качал головой. «Имперцы», – тихонько произнес парень, – «всегда уверены, что они умнее других». Теперь уже не скрываясь, он вытянул вперед левую руку с часами-хронометром на них. Они стабильно работали, как и раньше. Тогда пират снял их с руки и перевернул. Задняя крышка ничем не отличалась, представляя из себя полированный кругляш металла. Но парень аккуратно подковырнул ее ногтем, прокручивая по резьбе. Защитная крышка легко начала откручиваться и снялась. За ней находился еще один циферблат с независимым механизмом, все так же исправно показывающий время. Виктор взглянул на его показатели, затем на показатели основного циферблата и рассмеялся. 10 минут разницы, значит?» «Интересно, когда я потерял сознание?» «Ну да ладно, не суть». «Старик!» – активировал он коммуникатор на второй руке. Сначала были слышны лишь помехи. Потом появилось голосовое соединение. Ни о какой картинке речи не стояло. «Прием!» – коротко и без шуток ответил первый помощник на той стороне. «Код 8!» – также кратко ответил командор пиратов. «Принято!» – связь отключилась. Дальнейшая дорога не отличалась чем-то запоминающимся, кроме неизменяющейся серости базы, почти что стабильной, прямо взлелеенной однородности. Челнок находился все там же, и, как отметил про себя пират, даже все его тайные знаки, оставленные после ухода, были целыми. Создавалось ощущение, что этот корабль не обминал даже воздух, будто парень и не уходил никуда. «Ага, как же!» – усмехнулся своим мыслям пират, забираясь внутрь. Дорога к флагману и сопровождение имперцев – все было стандартным, виденным ранее, даже больше. Немного в отдалении от базы уже были созданы и поддерживались логистами варп-врата. Стоило напомнить, что даже их поддержание требовало энергии. Словно хозяева, конечно, ничего такого не имея в виду, но как бы намекали поторопиться. Грузовой отсек линкора принял челнок со своим командором без проблем. А вот дальше началось что-то интересное. Не успел кораблик закрепиться на магнитных захватах, как к нему была подведена большая транспортировочная капсула. В таких обычно перевозят крупные детали кораблей и даже станций. Вещь объемная и крепкая. Именно такая и поглотила стоявший челнок вместе с парнем. «Кэп, ты как?» – вышел на связь первый помощник. «Нормально!» – Виктор раскладывал кресло челнока так, чтобы на них можно было лежать. «Как говорит наш имперский дружочек, который нам не дружочек, они создали цепь порталов вплоть до фронтира. Как говорится, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Мы не гордые. Я так и вовсе с радостью отсюда улечу. Не люблю имперцев. Если они необычные работяги, то обязательно двуличные твари», – оживился старик. «Продукты и ваши любимые пакетики для выделений находятся в контейнере, рядом с трапом челнока. Вы, Кэп, легко их найдете». «Вижу, и ты хлебнул имперского дружелюбия». «Знаю, знаю». «Хорошо. Запускай сканирование челнока. Потом займемся мной. Пока не найдем все оставленные имперцами подарки, считать меня в карантине. Я пока переговорю с шефом. Интересно узнать, ради чего такого важного я в ближайшие пару дней буду использовать пакетики для анализов?» «Буду ждать связи», – кивнул помощник и отключился. Тем временем Виктор сел в кресло пилота, что еще не было превращено в кровать, поправил на себе одежду и активировал коммуникатор. Не прошло и пары минут, как фигура сидящего в тени мужчины появилась на небольшом мониторе коммуникатора. «Ты в империи?» – без предварительных обиняков задал вопрос кролик. «Да, и получаю истинное удовольствие от понимания, как истерично сейчас имперцы пытаются перехватить этот сигнал», – улыбнулся Виктор. Ответом ему был почти такой же веселый смешок. Но потом он также резко прервался, и кролик серьезно спросил. «Сколько не было?» «Где-то 10 минут потерял. пожал плечами парень. «Быстро! Но оно того стоило! Жирный пирог в виде имперских пленников нужно было продавать подороже. Удалось выбить интересные договоренности по делам на фронтире». «И?» – протянул Виктор. «Ты у нас птица высокого полета, так что напичкали тебя свежайшими имперскими жучками. Видишь, даже не пожалели ради этого наш флот вглубь империи пустить. Так что теперь мы можем спокойно их изучить и обезопасить себя», – продолжил свои объяснения кролик. «Убежден, они свято верят, что мы до такого не додумаемся», – продолжил веселиться Виктор. «Империя не меняется», – согласно кивнул на его слова кролик. «Извини, что тебе придется побыть подопытной мышью». «Но пока вопрос с новой нацией на фронтире не решен, они будут нас беречь и всячески баловать. Потом же попробуют сожрать». «Империя не меняется. Никогда». Теперь слова парня звучали укоризненно. Впрочем, эти двое и так все прекрасно понимали. «Да, но оно того стоило. В ближайшее время у меня есть далеко идущие планы встретиться кое с кем поинтереснее этих имперских старперов. Но с этой имперской канителью на фронтире, кто знает, у кого могут оказаться их маленькие подарки. Нужно обезопасить себя и возможных партнеров от имперской разведки. Кстати, свободного времени у тебя пока много». Кролик завозился, выискивая что-то в своем коммуникаторе. «Поразмышляй пока на досуге об этом». Коммуникатор услужливо принял файл и развернул его. На мониторе отображался виденный Виктором ранее корабль «Ренегат фанатиков», как раз ведущий бой с такими же культистами. «А я все ждал, когда ты мне расскажешь», – расплылся в предвкушающей улыбке командор пиратов. «Я готов слушать». «Хорошо. Но это будет довольно обрывочная история из домыслов, кусочков новостей и свершившихся событий». Судя по тому, как засуетился кролик, он выискивал всю информацию и отправлял ее Виктору. «Как всегда, только так и работаем». Коммуникатор пирата начал разрываться от получаемых им данных. Огромная фабрика на базе культистов выглядела пугающей. Мощнейшее оборудование издавало непрекращающийся гул. Множество тяжелейших деталей для будущего Титана создавалось прямо здесь. В таком месте не смогут работать обычные люди. Но работники на этой мощнейшей космической фабрике обычными и не были. Культист отошел от пульта управления оборудованием. Сейчас на его мониторе послушно отображалось создание большой броневой пластины корабля. Но что-то отвлекало. Какой-то хрип. Мужчина проверил процесс еще раз. Он был стабилен. Тогда культист отошел и начал искать так раздражающий его шум. Поиски не заняли много времени. Недалеко, опершись о стену, задыхался мужчина. «Адепт, ты в порядке? Это закрытая территория цеха. Тебе нельзя здесь находиться». Но ответа не последовало. Вместо этого культист зашелся в диком приступе кашля. Он кашлял, харкая кровью и все сильнее опускаясь на землю, пока окончательно не упал и затих. «Я сообщу старшему...» «Что ты?» Чарующий голос прервал размышления работника. «Я же так долго к тебе добиралась, а ты уже уходишь. Не спеши!» Тонкие руки опустились на его плечи, ладони обхватили лицо. Кровожадная улыбка прекрасной девушки стала последним, что он запомнил в своей короткой жизни. А потом трезвость мышления покинула его. «Пойдем», — улыбнулась Банши. «Покажешь мне, как тут у вас все устроено». «Леране, как ты относишься к небольшой прогулке?» Некромант сидел в диспетчерской шахтерской станции, проверяя поступающие данные. Альвийка только зашла в диспетчерскую, и то потому, что ее позвал Александр. «Сколько оружия брать?» Деловой подход Леране чувствовался сразу. «А, надеюсь, оно не понадобится. Но в качестве поддержки я уже попросил леди Бель создать группу сопровождения. Себастьян и Тиберий отбыли на станцию. Сейчас там проходит один из важнейших моментов строительства. Они забрали всех техников и вообще весь персонал. А уважаемый советник мне уже все коммуникаторы оборвал. Как он хочет видеть нас в гостях?» «Альвы закончили создание базы на фронтире и приглашают нас посетить ее в качестве добрососедского жеста. Как я понял из описания, там целый огромный мегаполис. Они явно подошли с размахом. Поэтому уж лучше мы к ним наведаемся и посмотрим, что и как, чем советник изойдет нервами и прилетит сам. Прилетит и увидит нашу миграцию персонала. Я бы такого не хотел». «А-а-а! Я прекрасно помню, как они случайно заскочили в гости с полным флотом». Взгляд девушки блеснул алыми огоньками. «Значит, и мы немного поиграем мышцами перед соседями». «Почему бы и нет? Тем более, стоит обсудить интересную информацию. Сообщения Мирал настораживают. Культ затеял что-то масштабное», — согласился с девушкой Александр. «Воины Орды на кого угодно произведут впечатление, но не будет ли мало только их сопровождения?» «Не переживай, Леране, они будут не одни. Альвы хвастались, что по их станции нужно перемещаться на транспорте. У нас такой имеется». Некромант словил вопросительный взгляд девушки. «Наш малыш достаточно отъелся и засиделся на станции. Пора бы и ему немного размять крылья».